Глава 8. Багровое зарево в ночи вижу издалека, за несколько километров. Выжимаю из секонда все, что могу. С визгом тормозов останавливаюсь у полицейского ограждения. Красные маячки на нем тревожно перемигиваются, растянувшись вокруг неровной цепочки. Очень красиво, если смотреть со стороны и не знать, что эти маячки моргают вокруг того, что осталось от твоего бизнеса. На месте склада полыхающее месиво, из которого нелепо торчат ребра металлических ферм в оплывающих потеках пластмассы. Несколько пожарных роботов, ослепительно сияя в отблесках огня, топчутся на границе пожара, заливая его потоками пены. «Я владелец склада!» — кричу я бронированному полицейскому за ограждением. «Мне позвонили из управления!» Коп опускает прижатый к груди дробовик, с кем-то коротко говорит по радио. Разрешающий машет мне рукой. Пролезаю под ограждением. Ко мне спешит какой-то полицейский чин, весь тоже в броне. Мимо, расцвечивая деревья разноцветными вспышками маячков, с гулом проносится здоровенный пожарный автомобиль. «Сэр, я лейтенант Саров, управление Западного округа», — представляется полицейский, подняв лицевую пластину. «Могу я взглянуть на ваши документы?» Я автоматически протягиваю ему пластиковый квадратик удостоверения. Терпеливо жду, пока сканер считывает показания моего контрольного чипа на запястье. Все это время я, как загипнотизированный, смотрю на огонь. Роботы продолжают мельтешить вдоль его границы, словно танцуя в дымном пламени. Их стало заметно больше. «Сэр, пройдемте со мной», — возвращает меня к действительности голос копа. Мы садимся в припаркованный за деревьями полицейский джип. Через матовые тонированные стекла отсветы пламени пробиваются какими-то мутными багровыми разводами. «А может, это у меня крыша едет?» Лейтенант раскрывает электронный планшет, снимает шлем. На вид он довольно молод, лет 25-26. «Скажите, когда в последний раз вы были в офисе?» — деловито спрашивает он. «Вчера днем, около 4 часов. Вы всегда покидаете офис в это время?» «Когда как. Иногда позже, иногда раньше». Я отвечаю механически, не думая. Голос становится глухим, словно мне не хватает воздуха. Внезапно вспоминаю про Фреда. «Офицер, в складе был охранник. Он жив?» «Жив. Сейчас его тоже допрашивают», — равнодушно отвечает лейтенант, что-то черкая световым пером. «Продолжим, если не возражаете. Когда вы покидали офис и склад, не заметили ничего необычного? Никаких припаркованных неподалеку автомобилей, брошенных предметов, незнакомых людей?» «Я чувствую, что ему до меня нет никакого дела, он просто выполняет необходимые формальности. Протоколы, свидетели, осмотр места происшествия. Обычная полицейская тягомотина. Мне от нее ни жарко, ни холодно». «Нет, все было как обычно». «Ваше имущество застраховано?» «Да, от пожара, кражи и стихийного бедствия». «Ваши финансовые дела в порядке?» «Офицер», — вскидываюсь я, — «вы что, не видите, что мои финансовые дела горят ясным пламенем?» «Отвечайте на вопрос, просто да или нет. Если не знаете ответа, так и говорите, затрудняюсь ответить. Ваши показания фиксируются». Лейтенант говорит, не меняя интонации, с оттенком легкой досады, типа «У меня столько работы, а ты тут еще выеживаешься». «Мои финансовые дела в порядке», — сдаюсь я. «Ваш охранник, который дежурил сегодня, давно работает у вас?» «Больше 5 лет». «Он не употреблял на службе наркотики, алкоголь, расслабляющие препараты?» «Нет, не знаю, нет, скорее всего». «Нет или не знаете?» Затрудняюсь ответить, вспоминая казенную формулировку. «Я за ним такого не замечал». «Он получал жалование исправно?» «Да». «Между вами не было неприязненных отношений?» «Зараза! Офицер, хватит меня третировать!» Взрываюсь я. «Фред не такой идиот, чтобы сжечь свое рабочее место. Как бы он ко мне ни относился. Да или нет?» «Нет!» «Успокойтесь, я просто выполняю свою работу. Что находилось внутри склада?» «Запасные части к сельхозоборудованию, к сеялкам, комбайнам, дренажным роботам. Никаких горючих и легковоспламеняющихся материалов? Нет. Откуда поступило оборудование? От моих постоянных поставщиков, 3 оптовые компании. Среди ваших поставщиков были компании, расположенные в латинской зоне? Нет, это представители инопланетных компаний. Знаете вы кого-нибудь, кто мог бы испытывать к вам чувство мести? Нет. Лейтенант терзает меня еще минут 20. Я отвечаю на целую кучу бессмысленных вопросов, ставлю свою подпись на протоколе и прикладываю к сканеру запястье. «Лейтенант», — устало интересуюсь я, — «может, все же просветите меня, что тут произошло?» «Взрыв на автозаправке по соседству с вашим складом, 5-й в городе за сегодня. Подозреваем диверсию», — отвечает коп, складывая планшет. Говорит куда-то в сторону. «Марк, передай пожарным, я закончил. В ближайшие несколько дней настоятельно рекомендую не выключать свой коммуникатор и находиться в пределах города. Вы можете понадобиться следствию», — говорит на прощание лейтенант. Равнодушно киваю. Как будто я не знаю, что выключенный коммуникатор – ненадежный способ избавиться от лишних глаз и ушей. В мое запястье имплантирован стукач – крохотный биоэлектрический контрольный чип, сигналы которого ежедневно регистрируют миллионы наземных датчиков и целая сеть следящих спутников. Программа распространения стукачей началась 3 года назад. и ее целью была борьба с терроризмом и преступностью. Помню, сколько шума наделало тогда постановление полномочного представителя императора на Шеридане о правомерности использования показаний регистрирующих устройств в качестве доказательства виновности. Глупо. Но даже в такой момент, как сейчас, меня посещает неожиданная мысль о том, что за деньги, потраченные имперской администрацией на организацию системы тотального контроля, можно было без лишних хлопот решить проблему радикально. Просто провести войсковую операцию и перебить половину латинской зоны к чертям собачьим. Или нанести по Тринидаду удар звеном орбитальных бомберов. Или накормить всех голодающих и просто бездельников лет на 10 вперед, что кому больше нравится. Тем временем, ночь сюрпризов продолжается. Следующим номером программы выступает щуплый офицер-пожарник, весь покрытый хрустящей зеркальной пленкой. В своей огнеупорной робе, яркими бликами отражающей огни пожара, пожарник переливается, словно уличная реклама синтетического пива «Шпунт». «Капитан-инспектор Фарид», — представляется он. «Сэр, я должен задать вам несколько вопросов». «Валяйте, капитан», — равнодушно отвечаю я, глазея по сторонам. «Пока мы общались с полицейским, количество спецмашин вокруг увеличилось несколько раз, и они все продолжали прибывать. Моргание разноцветных маяков давно превратило окрестности в подобие дискотеки под открытым небом. Скорая помощь, пожарные, полиция, какая-то спецтехника. Даже одна бронемашина Национальной гвардии. Сверху явственно раздавался свист турбин невидимого пока вертолета. И все это хлопало дверцами, приезжало, отъезжало, выплескивало пену, выдвигало из себя какое-то сложное оборудование, подвывало сиренами и сияло прожекторами. Пожарный ведет меня к передвижному штабу, красному автобусу, увешанному антеннами и прожекторами. По дороге мы пропускаем нескольких медиков, которые сноровисто тащат закутанное в белое тела с торчащими из-под простыней трубками реаниматоров. Обугленные останки того, что когда-то называлось ногами, выбиваются из-под белого и покачиваются в такт неровных шагов санитаров. Тут же неподалеку, вдоль кипарисов со сбитыми и переломанными ветвями, я вижу длинный ряд скрюченных фигур, с кое-как наброшенными поверх них пластиковыми чехлами. Прямо как на войне, думаю я. Вот так же после боя нас выкладывали рядами в ожидании вертушки. Только вместо чехлов нас накрывали зелеными, непромокаемыми пончо. «Откуда столько трупов, капитан?» — интересуюсь я. Капитан оглядывается на ходу. В момент взрыва на заправке находились два автобуса с пассажирами. Точное число пока неизвестно. Вот зараза. Только и могу сказать я. Происходящее упорно не умещается в моих заторможенных мозгах. «Там была заправщица Марта, она вечером дежурила. Симпатичная такая деваха», — зачем-то говорю я. Капитан только пожимает плечами, и так все ясно. Рваные куски обшивки автобусов валяются тут и там. От здания самой заправки не осталось и следа. Только вонючий дым и кольцо переливающихся маячков вокруг него. Во всяком случае, отсюда я ничего другого не вижу. Мы усаживаемся за крохотным выдвижным столиком в углу забитого аппаратурой салона. Капитан растягивает свой космический наряд и тяжело наваливается локтями на скользкий пластик. «Не буду ходить вокруг да около, сэр», — начинает он, закуривая. Я отрицательно качаю головой в ответ на протянутую пачку. «Понимаю, что ваше имущество уничтожено, и понимаю, каково вам сейчас. Мне импонирует сочувствие незнакомого человека, пусть даже такое казенное. Особенно после беседы с корректным роботом-полицейским. Но все равно я не слишком вежливо прерываю его. Капитан, да уж говорите как есть, не надо предисловий. Я уже оценил вашу деликатность». Офицер замолкает, внимательно смотрит на меня своими бездонными в полутьме глазами. «Дело в том, что ваш склад был заполнен с нарушением всех мыслимых норм безопасности. И это зафиксировано пожарной бригадой и системами тушения. Это довольно серьезное нарушение, и вам грозит крупный штраф». «Понятно», — устало киваю я, — «но это не главное. Граница вашего строения на 2 метра пересекла зону безопасности заправки. Не знаю, как вам это удалось, но вы не могли получить разрешение на строительство в этой зоне. На вас спустят всех собак. Хорошо еще, что ваш сотрудник не пострадал. В момент взрыва он находился в дальнем конце склада и выбрался через разрушенную оболочку раньше, чем до него добрался огонь. Вам грозит уголовное наказание за незаконное строительство, нарушение правил безопасности, могущее повлечь человеческие жертвы, и за подлог. Ваш участок по документам на 2 метра короче». «Весело», — киваю я. «Хотя какое уж там к херам собачьим веселье. Я прекрасно помню, как 15 лет назад дал в лапу чиновнику мэрии. Мой ангар никак не жаловал помещаться в границах арендованного муниципального участка. И добрый человек за не слишком высокую сумму подправил в базе данных результаты съемки. Как говорили в корпусе, за балдеж надо платить. Дорого бы я дал, чтобы мои старые поговорки остались просто фольклором, а не тем, чем являются они на самом деле. Проверенными жизнью и оплаченными потом и кровью, непреложными солдатскими истинами, облаченными в форму веселых хохом. Я должен задать вам несколько вопросов и зафиксировать ваши показания», — говорит капитан. Я молча киваю. Судьба, поманив меня призраком удачи, становится на попа и с размаху бьет меня по лбу своей черной изнанкой. Эх, не надо было вчера прибыль подсчитывать, вспоминаю я свое суеверие. Пожарник извлекает планшет и начинает задавать мне вопросы. Много-много вопросов. После него со мной желает побеседовать представитель прокуратуры, потом мэрии, потом офицер национальной гвардии, представитель владельца заправки, офицер СБ. Весь остаток ночи я брожу между автомобилями, каждый раз проходя мимо длинной шеренги накрытых чехлами тел, и механически отвечаю на сотни вопросов. Все твердят мне, что я злостный нарушитель закона, называют цифры ущерба, взывают к моей порядочности, гражданскому долгу, состраданию, законопослушанию. Через несколько часов я уже готов подписать что угодно, лишь бы карусель мерзких харей вокруг меня наконец прекратилась.